6 декабря в Беларуси учредился комитет по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире. По случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира, комитет решил через СМИ познакомить людей с его славной революционной жизнью и бессмертными заслугами и организовать культурно-политические мероприятия.